Глава 7. Забытые традиции. Георгий решился. Другой шанс, скорее всего, ему уже не представится. А искать лучшие возможности? Просто нет времени. Совсем нет. Месяц подходит к концу, и скоро придет пора вносить очередной платеж за продолжение лечебного курса сестры, а денег нет. И не предвидится. Сволочь Шутев после недавних событий затормозил выплаты и отказался от покровительства. Как будто Георгий виноват в его проблемах. Когда Ольга предложила ему подработку по профилю, Рогов перерыл все возможные источники в поисках информации о заказчике, а получив ее, ухватился за предложение, как утопающий за соломинку. Впрочем, эта работа и была для него той самой соломинкой. Оказавшись на рабочем месте и отойдя от шока, когда понял, чем именно ему предстоит заниматься, Георгий вдруг поймал себя на мысли, что не отказался бы работать с этим заказчиком на постоянной основе. Кирилл не Платон, у которого кроме боярского гонора и родительских денежек ничего нет. Поначалу-то Рогов решил, что заказчик как раз из той же когорты и просто пользуется благоволением отца своей невесты. Хотя представить, что боярин смог достать запрещенные к распространению и использованию частными лицами и компаниями ЛТК просто потакая будущему зятю, было сложновато. Но, понаблюдав за Кириллом, Георгий пришел к выводу, что тот совсем не похож на представителей золотой молодежи. Уверен в себе, но без снобизма. Не глуп и рассудителен не по возрасту, а к его мнению прислушивается даже командир боярской гвардии и прислушивается всерьез. А уж когда Рогов увидел, как Кирилл проводит тренировку, и заметил скорость и четкость, с которыми ученицы исполняют каждое указание, ну и рассказы Ольги о женихе сыграли не последнюю роль. И пусть ее мнение было идеализированным, ввиду ясной, видимым невооруженным взглядом влюбленности, но Георгий хорошо помнил, что Ольга крайне редко ошибается в людях, по крайней мере, своего возраста. Да, решение было спонтанным и в чем-то неожиданным даже для самого Георгия, но оно было принято и должно быть исполнено. В конце концов, интуиция еще никогда не подводила ни его самому, ни сестру. А значит, Рогов подловил Кирилла аккурат в тот момент, когда тот покинул раздевалку и довольно направлялся куда-то в дом. Обращение само прыгнуло на язык Георгия, когда тот предложил заказчику свою службу. «Атаман?» – переспросил Кирилл, с интересом глянув на Георгия. В ответ тот пожал плечами. «Насколько мне известно, сейчас вы не принадлежите какому-либо из боярских родов, а единственный известный мне способ поступить на службе по клятве к неимитому – это признать его атаманом своей ватаги. Многие боярские фамилии, кстати говоря, начинались именно так». «Ясно», – кивнул Николаев. «Зачем тебе это?» «Раньше я находился под покровительством Шутьевых, но недавно Платон демонстративно отошел в сторону», – медленно заговорил Рогов и вдруг грустно усмехнулся. «Скажу без ложной скромности, в Москве найдется немало родов, что с удовольствием примут мою клятву, но позже». «Смысл?» – поинтересовался Кирилл. «Они ждут, пока нужда припрет меня, дальше некуда. Тогда я буду готов дать клятву даже на самых невыгодных для меня условиях», — проговорил Рогов, но, заметив, что Кирилл ждет объяснений, вздохнул. «Моя сестра тяжело больна. Каждый курс лечения стоит огромных для меня денег. Вот роды и выжидают, пока не выйдут всевозможные сроки. Я не соглашусь служить хоть бесплатно, лишь бы лечение Инги было продолжено». «Понятно», — протянул Кирилл. «И сколько стоит это самое лечение?» 3000 рублей за ежегодный курс». «О клятве пока говорить не будем», — после недолгого размышления выдал Николаев. И сердце Георгия дало сбой. Неужели он обманулся? «А вот найм. Предлагаю следующие условия. 500 рублей в месяц и 1000 ежегодной премии. Страховка от несчастных случаев и болезней за мой счет. Проживание и питание в моем доме. Обязанности. Будешь отвечать за все, что содержит в себе хоть пару рун. От систем наблюдения до технического обслуживания ЛТК. И да, информацию по лечению сестры Сбросишь на накопитель, передашь Ольге. Устроит такой вариант?» Георгий только заторможенно кивнул в ответ и, получив неожиданно мощный дружеский хлопок по плечу, так и остался стоять в холле Бестужевского дома, глядя вслед удаляющемуся по коридору Николаеву. «Огорошил меня наш гений. Как есть огорошил. Ведь как решил вывернуться из сложной ситуации, а? Рота атаману. Словно я новгородский ушкуйник и собираю судовую рать. У них такие ритуалы были в ходу и почете. Мало чем отличаясь от вассальной клятвы, рота в то же время не требует именитости сюзерена. И новгородцы вовсю пользовались именно такой формой клятвы, набирая собственные боевые отряды. Что неудивительно, учитывая их особое отношение к институту боярства вообще, ну и собственное положение в частности. Достаточно вспомнить, что половина тамошних золотых поясов еще в средние века, хоть и числилась боярством у себя дома, в той же Москве иначе как купечеством считаться не могла. И гордым новгородцам приходилось ежечасно доказывать свою именитость. А после Гнездовского мира даже шепотки на тему их худородности сошли на нет. Вот тогда роте и забыли. Почти. Но саму традицию никто не запрещал. Мне просто отпала надобность. Пока об этом обычай не вспомнил один не в меру умный Жора Рогов. И ведь не подкопаешься. Да, я мещанин, а не именитый. Не имею права ни набирать, ни содержать собственную дружину. Так ведь я ничего подобного и не делаю, правильно? Вроде ни слова не говорится о войне и войнах. Только о честности сторон, верности данному слову, поддержке разделе добычи. Да и вообще, достаточно взглянуть на веслоподобного Рогова, и вопрос о его возможной службе в дружине вызовет только здоровый смех. А какой договор связывает меня с техником? Никого не касается. И Бессонов еще говорил, что это из меня получится хороший дошловерт. Вообще дело не в том, что я так уж против идеи обзавестись собственными вассалами, тем более такими, как Рогов. Если думать о перспективе, то дело обстоит ровным счетом наоборот. В конце концов, любой род силен не только экономической и военной мощью, но прежде всего людьми, что его составляют. И Георгий может стать великолепным пополнением для будущего рода Николаевых-Скуратовых. Но рано пока. Да и чтобы присмотреться к новому человеку, нужно время. Георгий может и в состоянии позволить себе вот такие порывы души, а я-то нет. Значит, пока обойдемся наймом. Щедрым. Но вот это как раз то, что я себе позволить могу. Спасибо гонорарам за учебу и трофеям. Как снятым с базы Томилина, так и тому оружейному развалу, что нашелся во втором контейнере в подвале логова Северной Звезды. После ужина я засел за изучение выкладок Рогова. Ну да, стоило тратить 2 с лишним часа, чтобы, продравшись через кучу малоприятных и понятных терминов, от объяснения которых Оле, кажется, язык заплелся окончательно, прийти к выводу, что без поездки к Громовым за новой управляющей оболочкой для Визеля мне не обойтись. «Ну, мы ж говорили», – пожала плечами Оля в ответ на мое признание. «Нам так или иначе придется менять оболочку. Старая, обнаружив низкоуровневое воздействие, просто не установится на некомплектное оборудование. А Громовская?» «Открытый код, Кирилл», – улыбнулась нареченная. Ее словно специально создавали с возможностью установки на чужую технику. Но самое замечательное, что после установки Громовской оболочки любое обращение к ЛТК тестирующих систем будет осуществляться только через нее. Низкоуровневое обращение непосредственно к каждому элементу ЛТК будет заблокировано. Саму же оболочку после ее окончательной сборки взломать уже невозможно. Ну или почти невозможно. Спецы КБ «Громзавода» явно постарались, чтобы трофейная техника не предавала новых хозяев в самый неподходящий момент. Ну да, именно поэтому вы ничуть не беспокойтесь о том, что в ходе теста возникнет вопрос: а у кого мастер-ключ? Я правильно понимаю? Хмыкнув, я привлек к себе довольную, словно кошка, налопавшуюся сметану девушку. Не только. Только что не промурлыкала она, устраиваясь у меня на коленях. Замена управляющих систем и оболочек на отечественные – это стандартная процедура при легализации иностранной техники. Никого не удивит, что наши ЛТК тоже ее прошли. Но самое главное, никакие мастер-ключи подобной модернизации не предусмотрены. Тут надо сказать спасибо Жорику. Он настоящий специалист по нахождению и использованию недокументированных возможностей различных рунескриптов. Надо сказать, скажем, позже, например, завтра. А сейчас у нас найдутся дела поинтересней. И судя по тому, что я чувствую в эмоциях Оли, она тоже не возражает против переноса благодарности ее однокурснику на потом. Утро, будильник, гимназия. «Кирилл Николаевич, поднимитесь в административную часть, пожалуйста. Директор вас ждет». Екатерина Фоминична встретила меня в холле гимназии, будто специально караулила. «А что понадобилось от меня директору?» Я вежливо поблагодарил школьную богиню и, получив в ответ суровый недовольный взгляд и осуждающее покачивание головой, двинулся по указанному адресу. «Кажется, зовут не на пряники». По пути я пытался получить хоть какую-нибудь информацию, но, к моему величайшему удивлению, Бестужев-младший оказался не в курсе причин приглашения старосты младшего Б-класса на беседу к директору. «Но на самом деле угадать нетрудно», — вздохнул Леня. «Посчитай, сколько раз ты был в гимназии». «Нет, не сколько раз ты отсутствовал на занятиях, а именно посещал школу, это будет проще. Не находишь?» «Логично», — пробормотал я. И кивком, поблагодарив заместителя, отключил экран и взялся за ручки двери, ведущей в приемную директору. «Николаев!» Секретарь директора, желчная сухопарная дама, окинула меня неприязненным взглядом и махнула рукой в сторону жестких кресел в углу приемной. «Присядьте! Я доложу директору!»